сегодня прозревают многие, и остановить этот процесс уже невозможно. Да, никогда еще на Руси не было такого сквозняка, сквозняка чуждых верований, чужеродных растлевающих идей, искушающих нас на каждом углу. Я вовсе не консерватор, но не видеть, что они вытесняют наши традиции, истребляют наши корни, уничтожают нашу культуру, уничтожают наше православие, выжигают все, на чем выросли наши деды и прадеды, преступно. Поддерживая даже по мелочам все чуждое России, мы уничтожаем будущее наших детей и внуков, мы погружаем их будущее во тьму национального беспамятства. Поддерживая чуждое по мелочам, сегодня, завтра мы свое будущее предаем уже все вместе в масштабе вселенском. В последнее время нас стараются убедить в том, что кризис миновал, что рост производства ощутим, что военные получили возможность более или менее сводить концы с концами, а уж пенсионеров вообще, казалось бы, осчастливили последними прибавками к пенсиям. Складывается впечатление, что не сегодня-завтра мы станем процветающей европейской державой. Но отчего же так болит сердце, когда видишь такое расслоение общества? Ведь пропасть между богатыми и бедными становится только все больше и все страшнее. Когда я вижу клопа, напившегося народной кровью, который строит у себя на даче зимний дворец с температурой минус 20 градусов, где вольно разгуливает десяток пингвинов за трехметровым забором с армией охранников, я чувствую плевок на своем лице. И я в ответ могу лишь утереться. Перед таким любителем северной экзотики среди повальной народной нищеты меня одолевает бессилие. Экстремизм, с которым пытаются сегодня бороться, порождается не народом. Он порождается такими клопами. Четыре напутствия. Если говорить о своих корнях, они у меня очень своеобразные. Мои предки по линии отца из донских казаков были высланы в свое время в Забайкалье. Мой дед в Семеновском полку служил. Он и воспитывал меня до 6 лет. Перед самой смертью подозвал меня к себе. Взял за руку и стал говорить: «Запомни, Шурка, запомни 4 напутствия, и ты выживешь. Они помогут тебе в этой жизни. Люби Россию, и если понадобится, отдай за нее жизнь. Сердце отдай людям, душу — Господу Богу, а честь сохрани себе, и никому ее не отдавай». Надо сказать, всегда я его побаивался. Был он суровый мужик 2-метрового роста. А тут, перед самой его смертью, я как-то с перепугу вообще ничего не понял. Вырвался и убежал. Но прошли многие годы, и я вспомнил эту заповедь. Со временем только я осознал великую значимость ее. Кто знает, может быть, она всегда так и передавалась от уходящего из жизни к тому, кому жить на этой земле. Вся жизнь строится по кирпичику, как здание. И такой мощный, такой крепкий фундамент был заложен той заповедью моего деда, что сегодня ни одна тварь меня с этого фундамента не собьет. Что бы против меня не вытворяли, как бы меня не разрушали, а я стою твердо на своей земле. И с годами чувствую это только сильнее. Дай-то Бог всем нам помнить, что наша Родина — это великая страна, это великая Россия —